Я увидел Нино, она стояла на бульваре и с улыбкой смотрела на меня. Дядя с достоинством поглаживал бороду. «Ну, какие новости в городе?» — спросил он. Я хорошо знал свое дело. Рассказывая о новостях, следовало начинать с незначительных мелочей и лишь потом постепенно переходить к главному. «Ничего особенного», — ответил я. На прошлой неделе Дадашбек убил Ахундзаде, который осмелился появиться в городе после того, как 8 лет назад похитил жену Дадашбека. На следующий же день Дадашбек убил его. Сейчас полиция разыскивает его, но не найдет, хотя весь город знает, что он скрывается в пригородном селе Мардакян. Умные люди говорят, что Дадашбек поступил правильно. Дядя одобрительно кивнул. «Какие еще новости?» «Да, русские нашли в Бибее-Бате много нефти. Нобель привез в город громадную немецкую машину. Говорят, он собирается засыпать часть моря и искать там нефть». Дядя очень удивился. «Оллах! Оллах!» — озабоченно проговорил он и поджал губы. «Дома у нас все в порядке, и с позволения Аллаха я на следующей неделе заканчиваю учебу». Так я болтал всю дорогу, а старик внимательно слушал меня. И уже у самого дома я опустил глаза и, словно между прочим, обронил. «В город приехал знаменитый врач из России. Он, говорит, очень хороший врач. Посмотрит человеку в лицо и сразу может определить его прошлое, настоящее, а потом расскажет и будущее». Ни единый мускул не дрогнул на скучающем лице дяди. Он лишь равнодушно поинтересовался фамилией врача, и я понял, что попал в самую точку. Ибо это называют у нас хорошим поведением и благородным воспитанием. Глава вторая. Втроем, то есть отец, дядя и я, мы расположились на плоской крыше нашего дома, невысокий парапет, который укрывал нас от ветра. Стояла сильная жара. Крыша была устлана мягкими яркими карабахскими коврами, на которых мы сидели, поджав по-турецки ноги. Перед нами на скатерти были расставлены вкуснейшие восточные блюда. Медовые лепешки, засахаренные фрукты, шашлык, плов с курицей и кишмишем. Всякий раз, наблюдая, как едят мои отец и дядя, я восхищался аристократической утонченностью их движений. Держа левую руку неподвижно, они одними лишь пальцами правой отрывали кусок лаваша, захватывали им кусок мяса, заворачивали мясо в лаваш и отправляли в рот. Затем дядя медленным движением погружал 3 пальца в жирный ароматный плов, сжимал рис в плотный комочек и отправлял его вслед за мясом, да так ловко, что ни одно зернышко при этом не падало. Клянусь Аллахом, зря русские хвастают своим умением есть с помощью ножа и вилки. Этому любой дурак научится за месяц. Я и сам прекрасно управляюсь ножом и вилкой и знаю, как следует держать себя за европейским столом. Но за свои 18 лет мне так и не удалось научиться есть с такой элегантностью, как это делали дядя и отец. С помощью лишь 3 пальцев они могли съесть любое из бесчисленных восточных блюд. Нино нашу манеру есть называет варварской. В домике пиани всегда едят по-европейски, за столом. Мы же садились за стол только в том случае, если у нас в гостях были русские. Нино ужасалась, пытаясь представить себе, как я сижу на ковре и ем руками. При этом она забывала, что ее родной папочка в первый раз взял вилку в руки в 20 лет. Трапеза кончилась. Мы ополоснули руки, и дядя прочитал короткую молитву. Слуги убрали посуду с остатками еды, подали маленькие пиалы с крепким чаем. И, как полагается, после сытного обеда дядя завел разговор о том, о сём. Отец говорил совсем мало. Что же касается меня, то я вообще не имел права вступать в их беседу. Этого требовали правила приличий. Говорил только дядя, и преимущественно о временах великого Насраддин-шаха, при дворе которого дядя играл, несомненно, большую, но еще не до конца понятную мне роль. 30 лет пользовался я благосклонностью Шахин-шаха. 3 его величество брал меня с собой в зарубежные поездки, в которых я имел возможность изучить мир неверных кафиров. Мы бывали во дворцах императоров и королей, встречались с самыми знаменитыми христианами нашего времени. Удивительно живут они, и самое удивительное — это их отношение к женщинам. Европейские женщины, даже жены императоров и королей, ходят во дворцах почти голые, и никто не обращает на это никакого внимания. Либо христиане не настоящие мужчины, либо то что-то другое. В то же время этих кафиров может взволновать любой пустяк. Как-то его величество был приглашен на обед к одному из королей. Рядом с ним села королева. На тарелке его величества лежал аппетитный кусок курицы. Шахин-шах с присущей ему галантностью изящно взял 3 пальцами этот кусок и положил его на тарелку королевы. Та побледнела, перепугалась, чуть в обморок не упала. Позже мы узнали, что многие придворные принцы совершенно испорчены милосердием и добротой своего короля. А посмотрите, как низко ценят европейцы женщин. Мужчины демонстрируют на весь мир голые тела своих жен, а прилично обращаться с ними так и не научились. После обеда французский посол даже обнял королеву и под звуки какой-то ужасной музыки закружился с ней по залу, а король и его генералы спокойно смотрели на это. И никому не пришло в голову защитить честь своего государя. В Берлине мне вообще довелось попасть в необычайный театр. Он называется «Опера». На сцене отвратительно пела какая-то толстая женщина. Называлось это представление «Африканка». Его величеству очень не понравился голос певицы. Император Вильгельм заметил это и приказал тут же на сцене подвергнуть ее наказанию. И вот в последнем действии на сцене появилось много негров, они разожгли большой костер. Певицу связали по рукам и ногам, положили на костер и сожгли на медленном огне. Его величество был доволен. Потом, правда, один человек пытался доказать нам, что костер был не настоящим, но мы не поверили этому, потому что крики певицы очень напоминали крики неверной Хурриет Уль-Айи, которую незадолго перед тем сожгли в Тегеране по приказу его величества. Дядя умолк, погруженный в воспоминания, потом глубоко вздохнул. «Одного я не могу понять в христианах», — продолжал он. «Они располагают самым лучшим оружием. У них мощная армия, военные заводы, производящие все, что нужно для победы над врагом. Человек, который придумывает, как можно быстро и спокойно уничтожить побольше врагов, получает большую денежную премию и орден. Это правильно, потому что война — вещь нужная. Но, с другой стороны, европейцы строят больницы. А ученый, который находит средства против смерти, и врач, помогающий во время войны солдатам противника, пользуются всеобщим уважением и тоже награждаются орденами. Это всегда удивляло его величество. Почему люди за совершенно противоположные дела получают одни и те же награды? В Вене он говорил на эту тему с императором, но и тот не смог дать этой странности удовлетворительного объяснения. Более того, европейцы презирают нас за то, что для нас враг — это враг, и мы беспощадно убиваем его. Они презирают нас за то, что нам дозволено содержать по 4 жены, хотя многие из них содержат и больше. И все же они презирают нас за то, что мы живем, соблюдая требования Аллаха. Дядя снова умолк. В лучах заходящего солнца его тень напоминала силуэт старой тощей птицы. Вдруг он поперхнулся и старчески закашлял. «Мы делаем все, что требует от нас Аллах», — сказал он, откашлявшись, — «а европейцы не выполняют требований своего бога».